Глава 36. Вопреки моим ожиданиям, лорд Коронеро был в кабинете не один. Клаус сидел на подоконнике, привалившись к косяку, и задумчиво смотрел на улицу. Даже не повернулся, когда я вошла. «Леди Сорано, прошу». Дерек был необычно галантен, предложил присесть, отодвинул стул. А лорд-канцлер все еще не шевелился и как будто размышлял о чем-то неприятном. Это было заметно по нахмуренным бровям и взгляду, устремленному в пространство. «Лорд Коронеро, лорд Морентино». В знак приветствия склонила голову, стараясь не показать то напряжение, которое чувствовала внутри. Не знаю почему, но я ощущала себя натянутой почти до разрыва струной. Еще чуть-чуть, и случится катастрофа. «Леди Сорано, я пригласил вас сюда для собеседования, как вы, вероятно, поняли». Я кивнула. «Но нам с вами нужно обсудить еще несколько серьезных вопросов, если не возражаете». Мне оставалось только пожать плечами. Даже если и возражаю, то что? Все равно ведь мы их обсудим, хочу я этого или нет. «Расскажите о том, как вы попали в пансион святой Елены», — спросил Дерек самое неприятное. «Судя по документам», — начала я, но меня тут же прервали. «Нет, Летиция». Клаус наконец-то оторвался от созерцания красот парковки маги-мобилей и повернулся ко мне. «Что лично вы помните из этого времени? Хоть что-то? Обрывки воспоминаний?» «Мне было 5. Я почти ничего не помню. Только саму аварию, а дальше все как в тумане». «Об аварии что можете рассказать?» — вклинился лорд Коронеро. «Простите, если эта тема вам неприятна». «Я помню только яркий свет в лицо, а потом удар и маму. Она прикрыла меня собой, и ее кровь текла по моей щеке, а потом, не знаю, вспышка, наверное, и провал». Я старалась говорить спокойно, но меня каждый раз будто выворачивало наизнанку, когда я об этом вспоминала. Мне всегда виделось, что мама открывает глаза и смотрит на меня удивленно, а потом все проваливается в темноту. На этом моменте я обычно просыпалась с криком. «Вспышка, значит? Такая же, как когда вылечили меня?» Я на секунду задумалась, пытаясь сопоставить свои воспоминания и совсем недавние ощущения. «Да, похоже, наверное. Не знаю. Мне было 5, я не помню». «Но все же, похоже». «К чему все эти вопросы, лорд Морентино?» Я посмотрела на второго мужчину, лорд Коронеро, сомневаясь, что вас так уж интересует моя биография. «Вашей биографии, Летиция, нет совершенно ничего примечательного, кроме незаконного чтения целительских книг», — мужчина хмыкнул. «Ваш рассказ подтвердили и ваши учителя, и ваши сокурсницы, и даже мать-настоятельница». «Арен Томасо?» «Вашему библиотекарю предложили должность преподавателя основ целительства на курсах для боевых магов. Она согласилась». «Но у нее все хорошо?» «Да, Летиция, я же обещал». «Тогда почему вы спрашиваете об аварии? Я же совсем маленькой была. Что я могу знать?» «Видите ли, в чем дело, леди Сорано?» Коронеро прервал уже открывшего рот Клауса. «Все материалы по смерти ваших родителей и братьев были утрачены при переезде архива. Мы пытаемся восстановить информацию по крупицам. Знаем только, что с магимобилем, в котором ехала вся ваша семья, столкнулся лесовоз. Изначально». «Изначально?» «Видите ли, в чем дело, Летиция?» Передразнил своего заместителя, лорд Морентино. «Мы проконсультировались со многими известными целителями относительно странностей вашего дара, и выходит любопытная картина». «Какая?» — спросила я дрожащим голосом, комкая в пальцах подол платья. «По всей вероятности, Вы свой дар сорвали, сожгли, если хотите. Чтобы такое случилось, нужно сильное магическое и психическое перенапряжение. Например, кто сидел рядом с вами в момент аварии? Мама. Я ответила на автомате, не совсем понимая, к чему они ведут. Она прикрыла меня собой. Постойте, вы думаете, что я пыталась вылечить ее, но не смогла, да? И сорвала свою силу? На самом деле, я думаю, что смогли. Тихо проговорил лорд Морентино, переглянувшись с Дереком. Но она же... В глазах уже кипели слезы. Зачем они так со мной? Зачем заставляют вспоминать? Попытайтесь вспомнить что-то еще, Летиция. Странные звуки уже после аварии, например, вспышки. Нет, я покачала головой, я не помню. Кажется, я потеряла сознание. Понимаете ли, в чем дело, Летиция? За эти 15 лет почти все, кто был тогда на месте происшествия, умерли. Кто при обычном разбойном нападении, с кем-то несчастный случай случился, кто-то просто от болезней. Не понимаю. Мы нашли только одного человека, который был тогда стажером в местном отделении шерифа. Его показаниям полностью нельзя доверять по определенным причинам, но он говорит любопытные вещи. Например, что все погибшие получили травмы в результате аварии. Все? Кроме одного, точнее, одной, вашей матери. Я... Да слушайте, все, что я скажу дальше, больше теория, но вполне логичная. Ваша мать прикрыла вас собой, но малышка, которую она спасла, была Сорано, и та не могла допустить гибели самого близкого человека и вылечила ее. На пределе сил, срывая дар, отдавая свою жизнь, но вылечила. Клаус подошел и взял мои дрожащие руки в свои. А потом малышка Сорано потеряла сознание от перенапряжения, слишком сильного для ее маленького тельца. Именно это вас и спасло, когда убийца добил вашу мать, Летиция. Он думал, что вы мертвы. Кажется, кто-то вскрикнул. Кажется, это даже была я. Но отметила это отстраненно, потому что сознание парило где-то под потолком, высоко над телом, которое заваливалось на лорда Морентино. Чудилось, что я даже видела, как с места сорвался Дерек, подскочил к графину с водой, налил стакан, потом подумал секунду и вместо того, чтобы дать выпить, начал обрызгивать мое лицо. Клаус сначала что-то говорил, гладил по спине, но это не принесло желаемого эффекта. Тогда он стал похлопывать меня по щекам. Не сильно, но это позволило очнуться. «Летиция, давай, приходи в себя!» Приказной тон лорда подействовал немного отрезвляюще. «Не в моей натуре, видимо, не слушаться. Не пугай меня так, девочка!» «А вы правда испугались?» Хотела произнести насмешливо, а получилось слабо и жалко. Хотя не могу сказать, чтобы меня не интересовал ответ на этот вопрос. «Правда? Не хотелось бы опять вызывать к вам целителя, а то он уже что-то не то подумает, по-моему». «А вас, значит, только это волнует?» «Кажется, мне лучше вас оставить». Хмыкнул лорд Коронеро, а я осознала, что нас с Клаусом разделяют считанные миллиметры. Мужчина стоял передо мной на одном колене, все еще придерживая за плечи, хотя я уже не собиралась никуда падать. От его темного взгляда, который он не отрывал от моих губ, по спине побежали мурашки, а где-то внутри сладко заныло. «Да что со мной? Почему мне хочется растечься лужицей, когда он на меня так смотрит, и ни о чем не думать?» «Да, пожалуй», — ответил Клаус лорду Коронеру. «А я передумал». Дерек демонстративно уселся обратно в кресло. «Потом мне сам спасибо скажешь». Лорд Морентино метнул в заместителя грозный взгляд. И я была с ним абсолютно согласна. Мне до боли в губах хотелось, чтобы он меня поцеловал, прижал к себе и не отпускал. Слишком много всего свалилось, и я, вероятно, окончательно тронулась умом. Своим рассказом о матери лорд-канцлер будто объемное заклинание у меня в голове взорвал. А потом мне вдруг пришла одна мысль, от которой я аж содрогнулась. Подождите, получается, что все эти люди умерли из-за меня? Да? Прошептала немного путанно, торопясь высказаться, но Клаус понял. Ты не виновата. Ты сделала все, что было в твоих силах. Виноваты те, кто нанял убийц. Это должно было быть похоже на несчастный случай, но случилось, как случилось. Но если хотели убить всю мою семью, почему меня оставили в живых? Пансион практически не охранялся. Кто угодно мог добраться до меня, ведь так? Вероятно. Клаус отстранился, и что-то такое промелькнуло на его лице, что заставило меня интуитивно насторожиться, подобраться. Что? Этот разговор можно отложить. Вы наверняка устали. Нет уж, лорд Морентино, это касается непосредственно меня, и я должна знать. Мужчина поднялся и отошел к окну, отвернулся, нахмурившись. Вас это уже не касается. В пансион вы в любом случае не вернетесь. Почему это? Нет, я, конечно, вас просила, и не то чтобы не рада, но... Я предоставлю вам возможность сдать экзамен в городе. Это не проблема. Лорд Морентино повернулся, и было в его взгляде что-то, будто он и не здесь вовсе. Суровая отстраненность, наверное, решительность. Поверьте, вам не стоит возвращаться. Что касается вашего дара, то, когда закончится отбор, я постараюсь организовать вашу встречу с нужными специалистами. Возможно, они смогут помочь. Почему вы все это делаете? Вы спасли мне жизнь, помните? Немного безразлично, — ответил Клаус, а у меня сердце сжалось от невнятного недовольства пополам с горечью. Значит, это только благодарность? Вы не должны? Не стоит утруждаться? Пролепетала я. Попытка придать голосу твердости провалилась в зародыше. Мне это несложно. Пожал плечами мужчина. «Летиция, послушайте, вам не стоит возвращаться в пансион. Это не для вас. Вы заслуживаете гораздо большего. И сами по себе, и как Сурану». «Почему-то раньше это никого не волновало». «Наверное, потому что вас, единственную наследницу богатств рода, умудрились запихнуть в самый дальний приют так, чтобы об этом никто не узнал». «Не хотите же вы сказать, что в убийстве моей семьи виноват кто-то из родственников?» «Я не могу утверждать наверняка, но очень в этом сомневаюсь. Если бы они хотели вас убить, у них была такая возможность, и не одна. Гораздо проще запихнуть в приют и забыть навеки вечные. Но я ведь повзрослела и могу отсудить. Вы можете попробовать, но на тяжбу уйдет несколько лет и много денег, которых у вас нет. Да, и я навел справки. Не так уж и много осталось от вашего состояния. И убийц моей семьи тоже не поймали? Вероятно, официально никакого убийства не было. Как? Вы же сказали... Леди Сурано! Впервые за долгое время голос подал лорд Кронеро. Как я уже сказал раньше, документы потерялись, а учитывая, что копий не сохранилось ни в управлении шерифа, ни в суде, дело было закрыто как несчастный случай. Скорее всего, имел место подкуп или шантаж. Сейчас это уже не так важно. Значит, никто не наказан. Мне жаль, Летиция. Мы даже не представляем, каков может быть мотив убийства, почему это произошло, не говоря о подробностях. Лорд-канцлер опять подошел, уже протянул руку, чтобы дотронуться до моей щеки, но в последний момент передумал и убрал ладонь за спину, будто боясь не сдержаться, позволить себе лишнего. А я бы сейчас не отказалась от крепких объятий или такого вот невинного жеста поддержки. До дрожи в руках, Захотелось кого-нибудь обнять. Клауса, например. Обычно мне не нравится тактильный контакт, но сейчас я в этом нуждалась. Очень. Расследование прекращено, леди Сурано. Дерек смотрел с жалостью, и за это его хотелось ударить. Если мы сможем что-то еще найти, возобновим, но пока не стоит на это рассчитывать, пока у нас нет фактических доказательств. Только наши умозаключения, основанные на вашем предполагаемом срыве дара, да пьянице бывшем стажёре. Я понимаю. Низко наклонила голову, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы. И нет, я не понимала, не хотела понимать. Летиция, вам нужно отдохнуть. Лорд Марентину все же попытался меня успокаивающе погладить по голове, но я уклонилась. Я могу идти. Получилось приглушенно, но тем не менее твердо, уверенно. Нет, раскиснуть я имею право только в своей комнате и ни секунды раньше. Я же Сурано. Идите, кивнул Клаус. Летиция, если вам что-то понадобится. Спасибо. Кивнула в ответ про себя, решив, что, пожалуй, справлюсь сама. По крайней мере, с эмоциями и разными мыслями. Надо тщательно все обдумать и уж тогда принимать решение. Одно знаю точно. Сделаю все возможное, чтобы разорить всех моих так называемых родственничков. И нет, это не месть, справедливость.